Когда солнце светит ярко-ярко, когда небо словно бирюза, так и хочется склонить свои колени пред таким величием Творца. Только солнце не всегда так светит, и цветы завянут на лугу. Вспомните, что люди есть на свете, у кого глаза сейчас в слезах. Может, за них некому молиться, может, жизнь их и не во Христе. Братья, сестры, вспомните скорбящих, не оставьте одинокими в беде. Может, в жизни встретится мгновение, когда будет трудно вам подчас. Кто-то преклонит свои колени и тихонечко помолится о вас. Когда солнце светит ярко-ярко, когда небо словно бирюза, не забудь склонить свои колени и для ближних распахнуть сердца.